Я решил, наконец, что мне можно уйти, и спустился с лестницы. Я никого не встретил. Часа через три мы все без сюртуков пили в номерах чай, играли в старые карты. Лебяткин читал стихи, много рассказывали, как нарочно все удачно и смешно, а не так, как всегда, глупо. Был и Кириллов. Никто не пил, хотя и стояла бутылка рому. Но прикладывался один Лебяткин. Прохор Малов заметил, что когда Николай Всеволодович довольны и не хандрят, то все наши веселы и умно говорят. Я запомнил это тогда же. Но часов уже в 11 прибежала Дворникова девочка от хозяйки с Гороховой с известием ко мне, что Матрёша повесилась. Я пошел с девочкой и увидел, что хозяйка сама не знала, зачем посылала за мной. Она вопила и билась. Была кутерьма, много народу, полицейские. Я постоял в сенях и ушел. Меня почти не беспокоили, впрочем, спросили, что следует. Но кроме того, что девочка была больна и бывала в бреду в последние дни, так что я предлагал с своей стороны доктора на мой счет, я решительно ничего не мог показать. Спрашивали меня и про ножик, я сказал, что хозяйка высекла. Но что это было, ничего. Про то, что я приходил вечером, никто не узнал. Про результат медицинского свидетельства я ничего не слыхал. С неделю я не заходил туда, зашел, когда уже давно похоронили, чтобы сдать квартиру. Хозяйка все еще плакала, хотя уже возилась с своим лоскутьем и с шитьем по-прежнему. Это я за ваш ножик ее обидела, сказала она мне, но без большого укора. Я рассчитался под тем предлогом, что нельзя же мне теперь оставаться в такой квартире, чтобы принимать в ней Нину Савельевну. Она еще раз похвалила Нину Савельевну на прощание. Уходя, я подарил ей 5 рублей сверх должного за квартиру.